В наш век железный, атомный, ракетный, через всю жизнь летит аэроплан, и человек в пространстве межпланетном развила неизвестности туман. Прогресс во всем, в культуре, в медицине, жизнь стала лучше, стала веселей. Мы этот лозунг слышим и поныне. Да люди не становятся добрей. Но кто-то мудрый, даже гениальный, нашел, как человека изменить через уровень высокий, материальный и социальной жизни новый быт. Теория прекрасна, а на деле прелюбодеи, воры и лжецы. Как видно, недостаточно идеи. Здесь что-то проглядели мудрецы. Как жаль, что люди в главное не верят. Взлетел пилот, и все кричат ему: «Герой!» Христос вознесся выше стратосферы и без ракеты. Все кричат: «Долой!» Лекарство от болезни исцеления какой-то врач нашел. Весь мир о том кричит. Христос же исцелял одним прикосновением и мертвых воскрешал. Об этом мир молчит. Христос одним любвеобильным взглядом менял людей, перерождал сердца, и все простив, враги садились рядом, и мир царил, и радость без конца. Нам скажут: мифы, бабушкины сказки, свежо предание, довериться с трудом. Но мы, познавшие на деле Божьей ласки, давайте будем говорить о том, что Иисус, как прежде, исцеляет одним прикосновением людей и к новой жизни мертвых воскрешает одним лишь словом о любви своей. И, может, кто-нибудь протянет ниже уха к свидетельству простому о Христе, и зацветут сады, где было сухо, и многие потянутся к воде, к живой воде, которой Бог — источник, которой нет начала и конца, и будут пить ее, и пить с утра до ночи, открыв перед собой иссохшие сердца. Аминь.